Это уютное тепло не соответствовало грозному назначению орудия. Белка погладила пушку, будто добрую собаку. Сёга, незагорелый и костлявый, бултыхался, поднимал тощими руками брызги и, кажется, даже плавал метров 5 от берега и обратно. Вашик следил за ним неотрывно. Он сидел к белке спиной, она видела его блестящее под солнцем плечо с полосатой лямкой майки, щеку и прикрывшие ухо льняные пряди с загнутыми внутрь концами. Вашик вдруг шевельнул плечом, словно белкин взгляд защекотал его. Она отчаянно смутилась и сказала первое, что пришло в голову. «Может, пора ему вылезать? Не простыл бы?» «Сёга, давай на сушу!» — обрадованно закричал Вашик. «А то всех лягушек распугаешь!» «А у тебя то палочки, то лягушки. Может, еще и крокодила обнаружишь?» Фыркой отозвался Сёга. Но спорить не стал. Выбрался, прихватил с балки свое имущество, поднялся к пушкам. Сел у соседнего лафета. Зябко взял себя растопыренными пальцами за колючие плечи. «У меня есть в сумке косынка. Вытрись ей, как полотенцем», — быстро сказала белка. «Вот еще, так обсохну. Или ладно, давай», — вздрогнув, откликнулся Сёга. Белка бросила ему легкий пестрый платок, потом охнула. «У меня же в сумке аппарат, совсем забыла». Уходя из дома, она прихватила маленькую фотокамеру и ни разу потом не вспомнила. Вашик вытянул шею. «Покажи». «Ух ты, цифровая. Можно снимки сразу загонять в компьютер, да?» «Можно. А можно печатать на цветном принтере. Только его у нас, конечно, нет. Это ж сколько денег надо. А камеру подарил один родственник, когда приезжал из Канады». Сказать, что сама была в Канаде, и что камеру дядя Валентайн подарил ей там, перед отъездом, белка постеснялась. Еще подумает Вашик, о, какая новая русская. «Давайте я вас пощелкаю». И она пощелкала Вашика и Сёгу. Он успел одеться. Верхом на пушке. Сёга специально для этого скрутил жгутом и по-пиратски повязал вокруг мокрых волос влажную белкину косынку. Потом он снял брата и белку, рядышком и по отдельности. И, наконец, белка пристроила камеру на пушечном колесе, а все трое уселись вместе на соседнем орудии, и аппарат послушно сделал автоматический снимок. Прикрывая собой камеру от солнца и стукаясь головами, Вашик, Сёга и Белка рассматривали на маленьком дисплее готовые кадры. Белка пообещала. «Я их вам сегодня же скачаю. Ой, а у вас есть интернет?» «Есть, кабельный. Папе без него нельзя», — сказал Вашик, словно оправдываясь. «Папа через него хирургические новости по всему миру собирает», — объяснил Сёга слегка горделиво. «Вот и хорошо. А на обратном пути тоже поснимаем. Там такие интересные места». Вашик слегка насупился. «Там не получится». «Почему?» — не поверила Белка. Показалось даже, что Вашик вдруг закапризничал. «Ну, так. То есть мы-то получимся, и все люди получатся. А все, что вокруг и сзади, будет как в тумане». «Ну почему?» — опять сказала Белка. Вашик виновато поморщился. «Я же говорил, такие свойства векторного треугольника. Снимки получаются, если только их делают старыми аппаратами. Знаешь, были такие. Раздвигались гармошкой и снимали на стеклянные пластинки». «Где такой теперь достанешь?» — огорчилась Белка. Сёга опять с лошадками в кулаках сунулся вперед. «У Валерия Эдуардовича есть. Он целый альбом наснимал». «Да, только не всем показывает. Тюпа видел и говорит, что там полно всяких странностей. Это фокусничает четвертая сторона». «Что за сторона?» — сказала Белка, ощутив легкое раздражение. «Потому что досадно, когда столько непонятного». «Четвертая сторона треугольника», — веско сообщил Вашик. «Такой не бывает», — тем же тоном отозвалась Белка. Вашик развел руками. «Я, мол, ни при чем». «В простых треугольниках не бывает, а в этом, говорят, есть. Будто бы еще один вектор лег поверх одного из трех. Кажется, поверх меридианного. Ну и диктует свои правила. У обычных треугольников все законы давно изучены, а когда он с четырьмя сторонами, как тут быть?» «Евклид мозги вывихнул бы», — вставил Сёга. «В самом деле, начитанный ребенок». «Ты же сама видела. Вчера сторона площади, где магазины, была одна, А сегодня совсем другая. Музыкальный забор этот», — напомнил Вашик. «Фокусы четвертой стороны». Тюпа про все это объяснял, но я почти совсем не врубился. «Да и никто». «Я врубился», — горделиво сообщил Сёга. «Только потом все в голове перепуталось». «Да что за Тюпа?» — взмолилась наконец Белка. «Вы все Тюпа, Тюпа. А кто он такой?» Вашик почему-то улыбнулся, глядя вдаль, словно хотел сказать: «О, Тюпа, это да». Но тут же малость увял. Проговорил скучновато: «Это... в общем, это у него такое прозвище. А лет ему столько же, сколько нам. Он недавно учился со мной в одном классе».